было решено провести общее голосование. Значит, все взрослое население Кинвита и остальных поселков соберется в порту. Поэтому Арнс и родители остальных бродяг обрадовались нашей поездке в Бат. Я слышал, что мнения по поводу беженцев разделились. Предстоял спор. Вероятно, наиболее подозрительные члены комитета вспомнили предостережение Лугарда. Конечно, порт когда-то имел защитное устройство. Но долгие годы ими никто не пользовался. Что с ними теперь? И сможет ли их оживить горстка вернувшихся с войны ветеранов? На третий день крещения весь отряд бродяг двинулся в путь. Дагни и Дайны Норкоты, Гита, Сабиан Дрекс, Эмрис Джессом, Айфорд Джулиан, Прита, Тед и, конечно, Аннет. Предстояло путешествие в лавовую страну. Поэтому все захватили походные рюкзаки. Хоппер был перегружен. И нам пришлось продвигаться осторожно, часто останавливаясь. Мы добрались до Бата только около 9. Лугард ждал нас, сидя за рулем старой боевой машины. Оставив нас разгружать хоппер, он ушел в крепость. Вернувшись, с грохотом захлопнул дверь. Я успел заметить, как он прячет в карман металлическую пластинку с кодом. Значит, он считает, что во время нашего отсутствия тут могут появиться посетители? Я не удивился этим предосторожностям. Взрослые вряд ли поместились бы в машине, но дети расселись относительно удобно. Аннет сидела рядом с Лугардом. Остальные теснились среди рюкзаков и разных ящиков. Я осмотрелся в поисках оружия. Его не было. Если Лугард и прихватил его, то куда-то запрятал. Углубляясь в пересеченную местность, мы были вынуждены надеть темные очки. Под палящим солнцем лавовые склоны вокруг ослепительно сверкали. Тропа, по которой мы двигались, извивалась, огибая многочисленные препятствия. Я подумал, что Лугард неоднократно бывал здесь, хотя нас он взял с собой впервые. Царапины на скалах по бокам свидетельствовали о том, что тут проходили большие машины. Гораздо больше, чем наша или экскаватор, который приводил в порядок Лугард. По поведению Лугарда было видно, что он, хоть и высказался неопределенно, был уверен, что отыщет ледяную пещеру. Мы двигались по неровной дороге с максимальной скоростью, на которую только можно решиться в такой местности. Миновали не один провал в лаве. Дважды пересекали лавовые мосты. Тут и там виднелись пятна лишайников и мхов. Мы сделали так много поворотов, что не будь в машине компаса, я не мог бы сказать, где теперь Бат, позади нас или впереди. Такой обманчивой местности я никогда не встречал на Бельтане. Будто нарочно нагромоздили множество потоков, конусов, кратеров, чтобы сбить путника с нужного ему направления, лишив визуальных ориентиров. Трудно было судить и о времени. Казалось, мы уже очень давно движемся по этой раскаленной местности под ярким солнцем. Но, взглянув на часы, я обнаружил, что мы в пути менее часа. Никаких животных мы не встретили. Впрочем, скрежет наших гусениц распугает любую живность. Наконец мы обогнули обрушившийся конус высотой в холм и увидели, что тропа ведет прямо к пещере. Над ее входом виднелся остов крана. Лугард затормозил перед самой пещерой. Указав на небольшую платформу, он предложил мне и Теду первыми спуститься вниз, пока он будет управлять подъемником. Я не спелеолог, и поэтому неохотно ступил на шаткую поверхность платформы. Нагрузив на нее гору рюкзаков и один из ящиков Лугарда, мы с Тедом ухватились за ремни безопасности, стоя лицом друг к другу. Начался спуск. Я был рад, что он продолжался недолго. Сначала было полутемно, затем мрак поглотил нас, как огромный зверь. Внизу было прохладно. Приятная перемена после палящего снаружи зноя. Я вспомнил, что воздух внизу перемешивается медленно, и поэтому в нескольких шагах от входа температура его уравнивается с температурой стен. Лугард предупредил нас, чтобы мы захватили куртки, и теперь, вздрагивая от холода, я оценил его совет. Платформа совершила несколько спусков, каждый раз привозя двоих пассажиров и груду добра. Я удивился, какое количество ящиков и тюков захватил с собой Лугард. Он спустил не только то, что мы привезли в машине, но и множество тюков, ожидавших отправки у входа в пещеру. Наконец Лугард спустился сам. Но не на платформе, а прямо по веревке и с такой легкостью, как будто часто проделывал это и раньше. Платформа осталась на дне пещеры. Я решил, что это дополнительная мера предосторожности. Лугард ни разу не упомянул беженцев с корабля, но, вероятно, не забывал о них. Однако я был убежден, что если бы существовала хоть какая-нибудь опасность, он не привел бы сюда детей. Кто же нам может угрожать здесь? Значит, он считал, что может произойти что-то неожиданное. Спустившись, Лугард включил небольшой прожектор, чтобы осветить дорогу. Зимой пещеры действуют как накопители холода. Холодный воздух опускается вниз, покрывая стены изморозью.